романс. Лились я сначала грусть, ручьи те глаз, тех уст напевы, те слезы, павшие из глаз прекрасной и печальной девы, терпели губы тяжкий зной, труд голоса душа творила, и смело плача предо мной, она со мною говорила. Мне речь ее была нова, и я был очарован ею. Ее последние слова я повторяю, как умею. Ах, не могу я слез не лить, судьбы моей ничтожна малость, и лишь любовь, о лишь, и снова плакать принималась.